Глава 353. Темная планета. На определенной планете, когда кто-то смотрел на небо, они видели то, что на нем было три луны, две из которых ярко светили, позволяя легкому свечению попадать на поверхность планеты, в то время как одна из лун играла важную роль. Она создавала постоянное затмение, блокирующее Солнце. В то время как две другие, казалось, были сделаны естественным путем, но это было не так. Они были настроены так, чтобы идеально двигаться и смещаться вместе с медленным вращением планет, чтобы она всегда оставалась в темноте, но все же обеспечивала достаточно тепла для выживания. Это была планета, которую вампиры решили назвать своим домом. Это была не очень большая планета, и большая часть этого места была безлюдна, но в одной части были видны признаки цивилизации. Здание, созданное из черного твердого вещества, выполненного в неровном стиле. Но признаки современной технологии также можно было увидеть в использовании, когда фонари освещали улицы тепловатым светом, не слишком ярким. Как ни странно, экипажи использовались в качестве средства передвижения. Но они не были ни лошадьми, ни животными, чтобы управлять ими, так как они питались от другого источника энергии. Если бы можно было присмотреться поближе, они бы увидели, что все питается синими кристаллами. Это была смесь старого и нового. Город был окружен чем-то похожим на лес, который шел вокруг всех зданий, а позади него одна большая гора. Перед горой стоял замок, который был в четверти размера самой горы. Он был грандиозен по размерам и имел гладкий дизайн. В отличие от других зданий, это тоже было сделано из черного материала, но был тщательно вырезан. Огибая большой центральный замок, с обеих сторон располагались 14 замков поменьше. Они выглядели одинаково впечатляюще, каждый со своим собственным гербом на гигантской ткани спереди. Однако два из этих замков выглядели немного запущенными по сравнению с остальными и не имели такого герба. Здесь также не было ни огней, ни костров, никаких признаков присутствия жителей в зданиях. На одном из фамильных гербов замка было изображено кольцо с шестью нитями, привязанными к нему и тянущими его сверху. Это был знак семьи сангвиников. Внутри, на нижнем этаже их частного тренировочного зала, внезапно появился портал, плавающий в центре комнаты. Снаружи стояли два стражника, одетые в черную одежду с золотой отделкой. Они тоже несли на своих плечах герб. Они повернули головы, заглядывая в комнату, когда сзади послышался шум. «Обратный портал активирован», — сказал один из них. «Иди и сообщи лорду о возвращении рыцаря». С этими словами один из них побежал по коридору. Первым, кто прошел через портал, был Питер, хотя он и не выглядел как обычно, так как был замаскирован под Квина. Обе его руки оставались связанными за спиной, но он был послушен. За ним последовал Фекс, а потом и Сильвер. Оставшийся охранник немедленно вошел в комнату и опустился на одно колено перед Сильвер. «Мы рады вашему возвращению, юный господин и рыцарь Сильвер!» «Не надо быть с ним вежливым», — сказала Сильвер. «Помни, он должен быть наказан». «Извините, привычка, мисс». Чтобы напомнить всем, что Фекс действительно преступник, она использовала свою собственную красную нить, смешанную с ее способностями крови, и обернула руки Фекса позади него. «Иди и сообщи лорду, что мы встретимся с ним в главном зале», — приказала Сильвер. «Как пожелаете», — сказал мужчина, поднялся и поклонился Сильвер, прежде чем снова умчаться. «Черт возьми, они всегда должны быть такими чопорными и официальными. Я прав, сестренка», — сказал Фекс бодрым тоном. «Заткнись ты», — ответила Сильвер. «Ты хоть представляешь, в какие неприятности мог попасть? Другие семьи и король не знают об этой ситуации. Нам удалось сохранить это в тайне». «Я так и знал, что ты это сделаешь», – перебил ее Фекс. Сильвер немедленно посмотрела на него в ответ и решила использовать еще больше веревки, обернув ее вокруг его рта, чтобы он больше не мог прерывать ее. «Так и гораздо лучше», — сказала она. «Наказание, которое ты получишь, будет рассматриваться семьей. Совету нет необходимости принимать какое-либо решение. Кроме того, мы можем использовать этого незаконного создателя, чтобы возложить вину на одну из других семей. Твой отец будет доволен и смягчит твое наказание». Фекс заметил, что Сильвер приложила дополнительные усилия, чтобы назвать его отцом. Она никогда не называла его так и всегда называла его вождем или лордом. «Я рада, что ты нашел мне подходящего человека», — она продолжила. «Правда заключается в том, что позже я уже выяснила, кто создал нелегала. Если бы ты привел мне кого-то другого, я бы не знала, что делать». Фекс был рад, что хорошо знает свою сестру. Он знал, что она не остановилась бы искать создателя, узнав, что там был нелегал. Вот почему частью его плана было сделать Питера похожим на Квина. Просто на всякий случай. И, похоже, он был прав. Впрочем, временами она была слишком доверчива. Ее проверка дойдет только до этого, и ей и в голову не придет, что Фекс нарушит правила и соврет ей. Она наивно полагала, что другие соблюдают правила так же, как и она. Ей никогда не приходило в голову привести сюда кого-то, кто мог бы преобразиться. В большинстве случаев он никогда бы не зашел так далеко ради кого-то. Но он дал обещание. Через некоторое время все трое уже были в главной комнате. Они все опустились на колени на красном ковре, который вел к маленькой лестнице, где в центре стояло большое кресло, в котором сидел глава семьи или повелитель вампиров-сангвиников. Ли. Рядом с ним стоял мужчина средних лет с небольшой козлиной бородкой и заостренными черными волосами. Его второй рыцарь-вампир, который занимал то же положение, что и Сильвер. Сильвер встала, чтобы дать полный отчет, объяснив, почему процесс занял больше времени, чем она думала, и четко объяснив детали. Хотя кое-что она изменила, пытаясь показать брата в лучшем свете, рассказывая, как он планировал вернуться раньше, пока не обнаружил так называемого нелегала. Она пошла еще дальше, заявив, что он убил нелегала и привел вампира, что стало основной причиной проблемы, заметив, что она почти не имеет никакого отношения к этому делу. Услышав все это, Фекс почувствовал себя плохо. Его дорогая сестра делала все это для него, чтобы он мог получить всю славу, в то время как это была ее тяжелая работа все это время. И даже хуже, он лгал ей об этом. «Это превосходно», — сказал Ли с улыбкой. «Я не могу поверить, что одна из других семей умудрилась облажаться. Создание нелегала в такое время, как это сильно навлечет немилость на одну из семей. Син, немедленно собери совет. Нам нужно выяснить, кому принадлежит эта мразь. Не говори им почему, а просто скажи, что это важное дело». «Да, милорд», — ответил Сил, поклонился и внезапно исчез в облаке дыма. «Сын мой, ты всегда был смутьяном, и я ненавидел тебя за это. Иногда я даже думал, что ты не подходишь для этого места после моей смерти. Но ты заставил нашу семью гордиться тобой, Фекс. Я хочу, чтобы ты пришел на заседание совета вместе со мной. Я сообщу всем о твоем великом подвиге». Хотя голос его отца звучал радостно, это заставило Фекса чрезвычайно волноваться. Вернувшись, он ожидал наказания. Возможно, для Питера, с которым нужно было разобраться до того, как идти на совет. Конечно, всегда был шанс, что он все еще попадет в совет. Но теперь его отец хотел похвалить его. Как только они узнают правду, что тот вампир, который нарушил законы, все еще там, и Фекс вернулся с фактическим незаконным, вся семья будет смущена и пристыжена. «Может мне сказать правду прямо сейчас?» – подумал Фекс. Фекс подумал, что это избавит его семью от смущения. Но не смог. Если он раскроет эту информацию сейчас, есть шанс, что только его семья будет продолжать держать это в тайне. Если весь совет узнает об этом, то это, по крайней мере, даст Квину больше времени. Совет всегда проявлял осторожность при принятии решений, касающихся мира людей. Разве я не должен быть наказан за свои действия? Я отправился в мир людей без разрешения, попытался промолвить Фекс. Ерунда. Ты можешь сказать, что я послал тебя туда после того, как наша команда обнаружила что-то подозрительное, сказал Ли. Но... Сильвер, стоявшая на коленях рядом с Фексом, потянула его за рукав. Просто возьми это, брат. Я подозревала, что это может случиться. Хотя твои действия были неправильными, ты должен принять это. Ты знаешь, что представляет из себя лорд, прошептала она. В этот момент снова появился туман, и рядом с Ли вернулся Син. Совет согласился на ваше заседание, как вы и хотели, милорд. Отлично, сказал Ли с улыбкой. В то время как Фекс продолжал смотреть вниз на землю, скрывая ужас, отразившийся на его лице.